Глава 25. Наша маленькая группа перекочевала в другой район, подальше от выходов из подземного города. И этот новый район мало чем отличается от предыдущего. Утыкан такими же спальными многоэтажками, здесь бродят такие же несметные полчища зомби. Обдумав тактику предстоящей охоты, я пришел к выводу, что ничего особо хитрого выдумывать не нужно. Манок способен подать на разделку товарный объем зомбаков в неограниченных количествах. Единственное, что нужно, это подобрать оптимальное место переработки нежити в игровой опыт. Таким местом я выбрал длинный гараж для спецтранспорта с десятком ворот для въезда-выезда машин. Судя по плакатам внутри, здесь стояли пожарки. Ныне гараж пуст, что нас полностью устраивает. Мы откатили первые ворота на достаточную ширину, чтобы Акула с Жужей могли вести прием пациентов, не мешая друг другу. И в то же время не стали откатывать воротину, полностью подклинив ее, чтобы особо нетерпеливые пациенты не попадали без очереди. Я занял чапайскую позицию на крыше, подманивая зомби манком, а затем отстреливая. В текущих игровых реалиях я способен выпускать 6 стрел в минуту, а это уже почти приличная скорострельность. При этом стрелы у меня возвратные, то есть бесконечные. Зомби почему-то оказались стадными созданиями. Нет, чтобы идти к гаражу стройной колонной подвое. То ни одного, то прут сразу большой толпой. Накладываю стрелу, целюсь, выстрел. Зомбак со стрелой в глазу падает. Отряд не замечает потери бойца и продолжает ковылять в нашу сторону. Еще выстрел, еще. Не всегда удается попадать прямо в глаз, но мимо башки мои стрелы не пролетают. А пробивной способности хватает, чтобы продырявить черепную коробку. От моих выстрелов толпа редеет, оставляя на тротуаре по одному упокоенному телу в секунду. Фактически играю в казаки-разбойники. Только вместо мелом нарисованных стрелок часто уложенные тела. Толпа доходит до гаражных ворот, и в дело вступают два шинковочных комбайна 75-го игрового уровня. У них скорость утилизации зомбаков даже выше, чем у меня. Проходит минута, и гора покромсанных тел валяется перед воротами, привлекая острым запахом тучи навозных мух. Фу, ну и мерзость! Бррр! Потерпи, Жужа, скоро станет полегче. Это чем же? Они перестанут вонять? Ты перестанешь бурно реагировать. Босс, эти тела начинают мешаться. Целая гора, босс. Закрывайте воротину и открывайте следующую. Их тут 10 штук. 10 чего, босс? 10 воротных створок. Я специально выбрал именно это место. Мои ребята закрыли ворота номер 1 и открыли следующие. Получив сравнительно незагаженный пятачок для приема граждан по вопросам борьбы с бродяжничеством, я подманиваю новую толпу зомби. Все начинается заново. Новая вереница неподвижных тел с простреленными головами показывает направление, с которого приперлась эта толпа. Мы довольно бодро взяли 80-й уровень, и хотя после него с зомбаков стал начисляться сильно урезанный опыт, я решил пока ничего не менять. Все равно прокачка идет быстро и комфортно, но когда взяли 85-й, стало понятно, что локацию придется менять. Опыт капать практически перестал. «Все, ребятки», — объявляю с крыши гаража, — «придется идти ближе к центру. Нам нужны зомбаки покруче». «Тут один зомби акулу покусал», — тревожно сообщает Жужа. «Чет ему все хуже и хуже». Спрыгиваю из гаража и подхожу к акуле. Вид у нее и впрямь неважный. «Попробую его покормить. Он уже столько сожрал, сколько я за месяц не съем». «Да?» — акула скорбно кивнул. «На этот раз еда его не исцеляет». Он сел на пол, привалившись к гаражной стенке. Его начало сильно знобить. «Что делать, Картовский?» «Спокойно. В этой игре мы бессмертные. Подождем пару минут. В крайнем случае акула отправится на перерождение». Акула умирал трудно. Прошла пара минут, а потом еще пара минут. Здоровяк плохо поддавался смерти. Но у меня рука не поднимается пустить ему в сердце стрелу. Жужа стояла, закусив нижнюю губу. Вогнать в акулу клинок она тоже себя заставить не могла. По лбу его градом катился пот. Вот попытался сделать еще один вдох и не смог. Тело разом обмякло, отмучился. В командирской вкладке интерфейса потухла его иконка. Игрока нет в живых. Какого черта? Он должен возродиться в подземном храме. В следующий миг глаза акулы раскрылись. «Зомби 5-го ранга, опасность смертельная», — тут же предостерег меня радар. Здоровяк одним рывком вскочил на ноги. Тело его преобразилось. Вздулись невероятные гипертрофированные мускулы, ногти превратились в огромные когти, зубы удлинились и стали толще. Теперь это не зубы, а настоящие акульи клыки. Он еще не вполне овладел новым телом, слегка качнулся, адаптируясь к изменившимся габаритам. но в глубине мертвых глаз начал разгораться хищнический блеск. Он вдруг втянул воздух, принюхиваясь. Фактически, на автомате я выхватил из колчана премиальную бронебойную стрелу и с трех шагов пустил ему в глаз. Но даже такое точное попадание не успокоило его сразу. Только когда я всадил в другой глаз еще одну стрелу с заклинанием огня, а Жужа воткнула под подбородок кинжал, жуткий зомби упал. «Вы можете получить с поверженного зомби игровой опыт, но этот опыт будет списан со счета члена группы по имени Акула. Желаете присвоить опыт?» Нажимаю «нет». Бред какой-то. Получать опыт за погибшего акулу. Это было жестко. Жужа меня отвлекла от игровой справки. Это нам еще повезло, что мы упокоили его до того, как он полностью преобразился в неживую тварь. Кротовский, ты видел, какой он стал? Он бы легко нас уделал и в зомби превратился. Да, Жужа, на этот раз мы прошли по самому краю. А что стало бы тогда? Мы бы ходили втроем по городу, пока нас кто-нибудь не упокоил? Не знаю. Акул уже возродился в храме. Спросим у него, что он вообще помнит. Но акула не помнил ничего. Добравшись до нас от места возрождения, он виновато переминался с ноги на ногу. «Я помню, как мне было плохо, босс. Еще помню, как вы с Жужей на меня смотрели, и мне было стыдно, что я вас подвел. А потом все. Что все?» — не выдержала Жужа. «Что потом было?» «Потом я возродился в храме подземного города». «Вот тебе и ответ, Жужа. Что будет, если мы все трое превратимся в зомби? Лучше бы нам избежать такой участи. Акула, не кори себя. Ты ни в чем не виноват. Зато благодаря тебе мы получили очень важные знания. Нам ни в коем случае нельзя превращаться в зомби». Мы отправились вглубь города на дыпа. Толпы низкоранговых зомби начали раздражать. Опыта с них ноль, а мешают очень сильно. Мы резко перестали их воспринимать как легких противников. Один укус — и привет. Хоть сам глазом на клинок кидайся. Так что на этот раз я решил действовать осторожней. Мы залезли в пустующий торговый центр. Запах гнилых продуктов там стоял смрадный, но даже Жужа слова не сказала. Привыкла, как я и предсказывал. Помещение защищал в основном я. Хватит выпендриваться. Ближний бой оставим на крайний вариант. Ребята пахали на мой доспех. Пришло мое время отрабатывать. Они только прикрывали мне спину на всякий случай. Но поскольку стягивать на себя толпы зомбаков мы не собирались, а радар позволяет выявлять даже прячущихся за стенами и стеллажами, всякого случая не случилось. Зомби второго и третьего рангов шустрее, сильнее и даже хитрее, только им это никак не помогло. Доспех пустынного воина 80 уровня не уступает по возможностям выявления, слежения и прицеливания высокотехнологичным системам 21 века. А мои магические стрелы имеют не только потрясающе высокую скорость полета, но и способны корректировать курс по принципу самонаведения. Когда двухэтажный магазин был полностью зачищен, мы оборудовали боевую позицию. На этот раз старались без дураков. Полоса препятствий вышла что надо. В ход пошли стеллажи, прилавки, холодильники и все, что могло помешать зомбакам добраться до наших нежных тел. В этом плане только мой доспех давал определенную защиту. Прокусить его непросто, даже сильно мутировавшему зомбаку. Затем я стал понемногу выманивать с улицы зомби-мутантов. Благо, эти в большей степени индивидуалисты стадами не ходят. Зато ходят небольшими стаями по 5-7 особей, так что полоса препятствий нас неплохо выручала. Акуле с Жужей пришлось вступить в бой всего пару раз. Мы набили 90 уровень, и скорость набора опыта опять существенно снизилась. Кротовский. Однако дело к вечеру. Жужу явно достал отсиживаться за моей спиной. «Если мы и дальше будем так осторожничать, призовые места займут без нас, а акула дожрет все наши запасы». «Я просто печеньку. Похрумать». Акула спрятал за спину мешок с сухим соленым печеньем в виде рыбок, которых запихивал в рот гостями, словно кит, настигший косяк ментая. «Я, когда сижу без дела, быстро становлюсь голодным». «И что вы предлагаете? Поохотиться на зомби 4-го уровня?» «Да». Хором ответили они. «Уговорили. Попробуем». Мы перебежали с торгового центра в ближайшую высотку и снова забрались на крышу. Я стал обозревать и заносить окрестности на подробную карту. «Кротовский, ты же уже составил чертову карту?» «Теперь мы ближе к центру», — объясняю терпеливо. «Теперь карта будет гораздо детальней, а также...» «Что?» «А также я сделал одно важное наблюдение. Поделишься?» «Разумеется». «Значит так. Слабые зомби тупо бродят стадами, куда глаза глядят. Двойки и тройки подобны хищникам. Эти рыщут по определенной территории, как будто у них ареал обитания. А четверки? А четверки имеют логово, из которого почти не выходят. Помните ту группу игроков, что нарвалась в самом начале? Они прошли в непосредственной близости от логова мутанта четвертого уровня. Вот оно. Показываю пальцем вниз на скопление автомобилей на проспекте. А вон в том трамвае сидит сам мутант. И как нам помогут эти сведения? Ну, мутанты четверки очень опасны. Любые знания об их повадках могут оказаться полезными. Кстати, знаете, где сидит ближайший? В этом доме на седьмом этаже. Обратили внимание, что в этом здании нам не попалось ни одного зомбака. А ведь большое здание. Не попалось, босс. Я думаю, мутант их всех сожрал. Потому и прокачался. Кротовский, скажи уже, что мы будем делать? Пошли на девятый. Там мы устроим засаду в квартире над мутантом. Потом выманим его. А потом убьем, добавила акула. Вот именно. Мы спустились на девятый. Нужную квартиру взламывать не пришлось. Дверь выдрана с мясом. Да, силен четвертый ранг. Видимо, уже выковыривал кого-то отсюда. Пройдясь по квартире, я почти сразу выбрал огневую точку. Из прихожей длинный и узкий коридор ведет прямиком на кухню. Отличное место для стрельбы. Пока мутант будет бежать на меня по этому коридору, я вряд ли промахнусь. Мы забаррикадировали кухню мебелью так, чтобы оставить мне возможность стрелять. А зомбак должен еще постараться, чтобы пролезть на кухню. А если я его не упокою, и он все-таки пролезет на кухню, у меня на подстраховке акулы и жужа, втроем должны уделать года. Ну, приступим. Оттягиваю тетиву и начинаю выманивать зомбака. Однако четвертый ранг не торопится кидаться в нашу ловушку. Радар показывает, что он беспокойно задвигался, но, видимо, мы не подошли достаточно близко к его логову. Что делать, босс? Попробуем по-другому. Открываю окно и снова использую манок. Мы же всего в двух этажах над ним. Должен же услышать и прибежать. И он услышал. И прибежал. Только не по лестничной клетке. Из комнаты рядом с кухней раздался странный шум, а затем оглушительный треск и звон разбитого стекла. Мутант выбрал более короткий путь. Он запрыгнул через балкон. Он оказался в коридоре перед самой кухней, не дав мне времени на прицеливание. Я только успел отпрянуть и выпустить бронебойную стрелу. В голову не попал, но мощный боеприпас пробил зомбаку плечо и немного отбросил. Я не успел наложить на тетиву другую стрелу, а он уже ломал нашу баррикаду, причем ломал с легкостью. Один взмах когтистой лапой и массивной столешницы от обеденного стола, которую мы так старательно крепили в проходе, развалилась как фанерка. Еще один взмах — кухонный шкаф начал складываться, как картонная коробка. И все же той секунды, пока он пробивался на кухню, мне хватило, чтобы выстрелить огненной стрелой. Теперь я попал в голову. Монстру выжгло полчерепа. Я вижу, как вытекают его мозги, но этого мало. Он замедлился, но не успокоился. Отступаю к окну, используя третью премиальную стрелу, превращая его разбитую голову в кусок льда. И он продолжает на меня наступать. Он входит в кухню и, наконец, получает размашистый привет от акульи секиры, который окончательно раскалывает мутанский череп. «У нас получилось, босс!» — тяжело дыша констатировала акула. «Получилось!» — сглатываю пересохшим горлом. «По полтора уровня взяли, только на будущее надо учитывать, что эти уроды еще и ловкие, как обезьяны. По балконам шныряют». «Мы продолжим охотиться на зомби-четверок», — уточнила Жужа, будто сомневаясь в моих словах. «Да, Жужа, продолжим». «А я думала, ты включишь параноика». «Вовсе нет. Именно мутант четвертого уровня нас полностью устраивает, потому что такая тварь, показывая на тело, точно не станет превращать нас в зомби. Если одолеет, то просто сожрет. А у нас почти у каждого по десятку запасных жизней». «Ты поразительный, Кротовский. Даже идя на рискованный шаг, ты руководствуешься исключительно параноидальными соображениями. Ты не умничай. Сейчас сходим к ближайшей часовенке и сменим привязку. Я еще посмотрю, как ты потом запоешь». Мы сменили точку привязки и сменили тактику. Я пришел к заключению, что в замкнутых пространствах четвертые зомбаки опаснее, чем на открытой местности. Поэтому я стал оборудовать место стрельбы в трамваях и автобусах. Теперь Жужа выманивала и тащила паровоз. Она единственная в нашей компании, кто способен убежать от мутанта, по крайней мере, на короткой дистанции. Пока зомби гнался за Жужей, я шпиговал его стрелами. В голову на бегу такой резвой твари попасть трудно. Но и премиальная стрела в брюхе сильно остужала преследовательский пыл. а затем подраненного зомбака добивали всей группой. Несколько раз нам не повезло. Мутант оказывался нас быстрее, ловчее или удачливее. Но я был прав в том, что превращать нас в зомби не входит в планы четверки. Всякий раз мы благополучно возрождались в часовне. А главная охота того стоит. Новые уровни идут один за другим. Как ты думаешь, босс, почему нам не попадаются другие игроки? В смысле? Ну, на мутантов четверок только мы охотимся? Не факт, что только мы. Город большой. Хотя действительно, нам не попало здесь ни одной группы. Вот и я о том же, босс. Может, у них осталось мало запасных жизней? А может, боятся превратиться в зомби? Но четверки не оставляют зомби, ты сам сказал. Может, другие об этом не догадываются. Неважно. Важно, что мы добили до 100-го уровня. И в рейтинге мы занимаем 1-е 3 строчки. Вот это действительно важно. Пришло время решительного штурма. До главного храма осталось пройти совсем немного. Мы подошли к конечной точке игры почти вплотную. Осталось преодолеть каких-нибудь 500 метров. И для этого всего ничего. Завалить одного единственного зомбака. Зомби-мутант 6-го уровня. Опасность. Без шансов. Да как так? Почему без шансов? Должны же быть шансы. Но радар красит противника в радикальный черный цвет. Радар выдает четкий прогноз. Такой противник нам не по зубам. А прокачиваться дальше некуда. Мы достигли предельного 100-го уровня. Боги шутят или просто насмехаются.